Глава третья. Непредсказуемые осложнения. Синекожий Джун, страдальчески вздохнув, сложил свои пухленькие ручки на объемном животе и с грустью сообщил: «Мой дорогой друг, боюсь, что возникли серьезные осложнения в деле, с которым я обещал вам помочь». Сашен с раздражением посмотрел на торговца, с трудом сдерживая себя, чтобы не взять того за шкирку и не вытрясти из него нужные слова без лишних витиеватостей и любезностей. После того, как Юаньти получил предупреждение о возможных проблемах и просьбу о личной встрече, ему пришлось не только отложить все дела, но и приложить серьезные усилия, только чтобы суметь попасть сюда, а потому тратить свое время, вытягивая информацию из Джуна по крупицам, он не желал. Глубоко вздохнув несколько раз, пытаясь вернуть себе самообладание, змей как можно спокойнее спросил: «Что случилось? Ты сам лично заверил представителей моего дома, что проблем с поиском мастера для проведения ритуала возникнуть не должно. А сейчас заявляешь о каких-то сложностях». Алансир бен Якуб еще раз печально вздохнул и с тоской посмотрел на своего собеседника. «Никаких проблем и не должно было возникнуть. В нашей картотеке есть информация о почти двух десятках мастеров-ритуалистов нужного вам ранга и квалификации. Связаться с ними, обсудить оплату за услуги, а также доставку сюда, тоже не является проблемой». «Тогда в чем она?» — взорвался Сашен, теряя терпение. «В оплате? Мы работаем с вашим торговым кланом не одну сотню лет. Половину зелий, что продаются в ваших лавках по всем уголкам Вселенной, сделаны в наших лабораториях. Наша репутация вам хорошо известна. Мы всегда платим по счетам. Если пожелаете, заплатим дайнами, универсумами, кристаллами душ, артефактами или услугами, всем, чем потребуется». Джун предупреждающе вскинул руки. «Спокойнее, мой друг. Если б не наше многолетнее сотрудничество, этот разговор вообще не состоялся. Я прошу вас прочесть это». Он пододвинул к Юаньти небольшой глянцевый листок. «Прежде чем продолжать наш разговор, это снимет большинство вопросов в вашей голове и объяснит мои трудности в выполнении вашей просьбы». Сашен настороженно пододвинул к себе документ и вчитался в его содержимое, благо текст был напечатан на доступном для него языке. «Орден порядка объявляет награду за служителя хаоса, известного как Шепчущий, виновного в массовом геноциде, межмировом терроризме, служении темным богам». Сашен быстро пропустил перечень подвигов хозяина, довольно подробный, хотя и неполный. «Да и в людоедстве тот замечен не был, это они зря. Самое важное было в конце — размер награды за живого или мертвого». «Что?» Змей на мгновение потерял связь с реальностью. Мир дрогнул, а в мыслях образовалась пустота. Сашен несколько раз проверил сумму награды, пересчитал количество нулей. Нет, он не ошибся. Много, слишком много. Нет, это просто невероятно много. Такая сумма оглушала не хуже удара мешком с каменной пылью. Змей даже присел, чтобы ее осознать. Джун участливо взглянул на собеседника. «Теперь вы понимаете, возникшее затруднение. К вашему счастью, я не ставил руководство нашего клана в известность о запросе дома змеи, иначе бы этот разговор просто не состоялся. Благодарность Ордена Порядка и награда за голову вашего главы могли бы и перевесить наше желание сотрудничать с вами. И это, кстати, существенно увеличило мою комиссию за помощь вам». Саошен, потрясенный суммой награды и еще не до конца пришедший в себя, отлично его понимал. Даже у него в голове зароились разные мысли. За такие деньги можно купить практически все. Бессмертие, вечную молодость, даже собственный мир, а потом его кем-нибудь заселить. Но тут его глаза уперлись в несколько строк в самом конце, которые он пропустил оглушенной суммой. «За каждого служителя хаоса, состоявшего в доме змеи, на момент любого из взрывов энферитовых бомб, также была объявлена персональная награда. За них рыцари пообещали тоже немало, хотя и не столь впечатляющие, как за самого Нага. Главное вознаграждение шло из расчета за каждый ранг игрока и начиналось с 10 уровня. Это всерьез усложнит положение членов клана даже в двойной спирали, не говоря уже про перемещение по иным мирам. Охотники за головами начнут преследовать всех сильнейших без разбора, обезглавливая дом. А у них и так проблема с кадрами. Юаньти еще несколько мгновений размышлял о чем-то своем, прежде чем посмотреть на Джуна. «И чего ты хочешь? Ты же не просто так вызвал меня сюда для разговора. Наверняка тебе есть, что нам предложить». Алансир довольно улыбнулся. «Как же приятно работать с понятливыми собеседниками. Я перебрал всю нашу картотеку с информацией по каждому мастеру ритуалов, встряхнул свои старые связи и, к сожалению, смог найти только одного кандидата, подходящего для вас. Со всеми остальными почти наверняка возникнут сложности. Награда слишком велика. Устоять перед такой суммой возможно только, если вы заплатите больше». И он выжидательно посмотрел на Саошена, но тот отрицательно покачал головой. «Это слишком много». «Я тоже так подумал. Поэтому искал того, кого деньги вообще не интересуют. Или он сам находится не в ладах с Орденом Порядка. И мне удалось найти подходящего кандидата». Над столом, за которым шли переговоры, возникла фигура в длинном плаще с черным капюшоном. «Баграш по прозвищу Затворник, высший мастер ритуалов. Возможно, один из лучших в этом деле. Разыскивается Орденом Порядка уже более 300 лет за вызов чумной госпожи на Парерии 4 и массовое истребление населения с помощью призыва всадников голода на Аркусе 6. В общем, список его деяний не меньше, чем у вашего лидера, и награда за его голову весьма достойна. Почти 5 миллионов универсумов. Наш клан втайне в ответ на его помощь иногда делает для него небольшие поставки товаров в один захолустный мирок, где ритуалист проводит свои исследования материи и бытия. И я взял на себя смелость связаться с ним напрямую, обрисовал ситуацию в общих чертах, и Баграш согласился помочь. Правда, и оплату он назначил соответствующую. В иной ситуации я бы назвал ее непомерной, но, учитывая все обстоятельства... «Сколько?» Юаньти перебил словоохотливого Джуна, опять начавшего плести словесные кружева. «100 тысяч голов», — настороженно выдал торговец, ожидая законного возмущения, ибо озвученная плата была минимум в 10 раз выше той, что брали за подобную помощь другие. Но, к чести Саошена, тот сохранил самообладание и, немного подумав, произнес: «С ним как-то можно связаться и обсудить цену, гарантии и прочие важные моменты. У меня есть двухстороннее зеркало, через которое вы сможете с ним все обговорить», — радостно выдохнул хозяин лавки, опасавшийся, что озвученная им плата отпугнет игрока, и тот вместо спасения своего головы просто позволит нагу умереть, чтобы захапать себе награду Ордена Порядка, и тогда плакали его комиссионные за помощь. Саошен, внимательно наблюдавший за собеседником, прищурился и уточнил: «А что ты хочешь за свою помощь и молчание?» И Алансир бен Якуб не смог сдержать своего торжества. Наконец-то они подошли к этому прекрасному моменту, ради которого он все и затеял, плате за его услуги. Еще вчера едва до него дошла информация о награде за голову Нага, объявленной Орденом Порядка, одной из первых его мыслей было немедленно доложить старшине их торгового клана, что есть серьезный шанс ее получить, но... Сдержав свой первоначальный порыв, он сначала решил все хорошенько обдумать. Потом подумал еще немного, и эфирное зеркало, которое он уже достал для разговора, было убрано назад в хранилище. Слишком велик риск и мала плата. Никто ему всю награду целиком не отдаст. В лучшем случае десятую часть, скорее же всего, и того меньше. Основную часть себе захапают старейшины с приближенными. А вот месть хаоситов обрушится уже на его, Алансира, голову. Учитывая злопамятность змей, ему всю оставшуюся жизнь придется жить с оглядкой. К тому же Джуну нравилась его жизнь. Хозяину лавки было интересно находиться в одном из самых оживленных торговых уголков во Вселенной, где постоянно что-то происходило и открывалось множество возможностей для тех, кто их искал. И бросать все это, своих друзей, налаженную жизнь и торговые связи, позволявшие ему проворачивать и свои делишки, прибыль от которых он отправлял в свой личный карман. Ради чего? Чтобы старейшина пристроил еще пару этажей в своем дворце слез и прикупил еще пару гурий для гарема? А ему придется все бросать и бежать в какой-нибудь забытый уголок во Вселенной и сидеть там, трясясь в ожидании мести за свой поступок? Нет, не этого он хотел. К тому же у него была мечта. Все джуны в силу своей природы были крайне увлекающимися существами. Страсть, азарт были одной из их главных превалирующих черт, порой подавляющих все остальное — ум, осторожность, расчет. Все летело в бездну, стоило Джуну чем-то увлечься по-настоящему. Для каждого это проявлялось по-разному. У его приятеля в специальном хранилище из десятков комнат стены были густо завешаны сотнями разновидностей мечей и клинков, а тот продолжал выискивать все новые и новые экземпляры для своей коллекции по самым удаленным уголкам. Кто-то, как и старейшина, был увлечен женской красотой. Не жалея средств и денег, он маниакально собирал все новых несчастных для пополнения своего гарема, и так уже грозившего стать одним из самых больших во Вселенной. А место, где томились несчастные, называли «дворцом слез» от плача тысяч обездоленных женщин, оторванных от своих семей и навсегда заточенных во дворце. И ладно бы еще старый пердун удовлетворял с ними свою похоть, это бы Ал еще мог понять, но нет, Он просто ими любовался, как живыми статуэтками, а когда уставал, заточал бедолаг в прозрачных кубах и отправлялся на поиски новых. С недавних пор и у Алансира появилась своя страсть, увлечение, раскрашивавшие его серые дни бытия невероятно яркими цветами по-настоящему острых эмоций, и имя ей было «Взрыв Бал». Странная, по-садистски жестокая и полностью непредсказуемая игра могла родиться только в таком жестком и опасном месте, как двойная спираль. Взрывбол полностью захватил увлекающуюся натуру Джуна, просматривая записи матчей, переживая за команды и игроков, рисуя турнирную таблицу и прикидывая возможную стратегию на ближайшую игру. Он понял, что и сам хочет быть частью всего этого, а не просто молчаливо наблюдать, будучи не в силах повлиять ни на что. И если раньше подобное казалось невозможным, то сейчас для него открылся уникальный шанс получить то, о чем он раньше мог только мечтать. Своя команда по взрывболу, причем одна из сильнейших в двойной спирали, принадлежавшая Дому Змей. Сашен удивленно уставился на Джуна. В сложившейся ситуации он мог ожидать чего угодно, непомерных требований миллионов универсумов, ответных услуг вроде устранения старейшины их торгового клана, но команда по взрывболу? Да зачем она ему нужна? Хотя Шепчущий и создал команду одним из первых, удачно заняв новую нишу в мире развлечений, расходов на нее было немало, так что прибыль была не особо велика. Сейчас это во многом имиджевый проект, примерно такой же, как украшение дверей клана. Ну, и задел на будущее. Но зачем команда по взрывболу понадобилась Джуну, Сашен просто не мог понять. Что он собирается с ней делать? Ведь Алансир даже не игрок. Как он будет ею управлять, владеть картами слуг, запечатанными душами игроков? Да и вообще любая команда представляет дом или клан игроков, и команда, принадлежащая кому-то иному, просто не будет допущена к участию. Эти и иные подробности он и высказал Джуну. Тот терпеливо выслушал и, участливо глядя на змея, как на ничего не понимающего ребенка, закивал: «Я все понимаю. Пускай ваш дом по-прежнему номинально будет владеть командой, а я уже буду осуществлять лишь контроль и управление, принимать решения по стратегии игры, а также получать всю возможную прибыль, впрочем, как и нести расходы». Сашен внимательно вгляделся в Джуна, пытаясь найти подводные камни в столь необычном требовании. Юанти просто не верил торговцу, не понимая, почему тот в подобной ситуации вместо денег и власти просит нечто столь бесполезное и ненужное. Змей думал весьма долго, и так и не найдя возможных ловушек в предложении собеседника, медленно кивнул и протянул руку, чтобы закрепить сделку. «Я согласен. Помоги нам, и ты получишь свое». Джун радостно пожал предложенную руку. «Сначала я подготовлю нерушимый договор. После того, как мы его подпишем и закрепим на твоей книге, я передам тебе двустороннее зеркало для связи с Баграшем-затворником». Пушистая кисточка медленно скользила по моей груди. Я попытался накрыть ее рукой, но Саймира в последний момент успела отдернуть хвост. Довольно засмеявшись, она показала мне язык и, вытянув вверх руку с моим подарком, снова принялась любоваться подаренным мной браслетом. Огоньки свечей отражались от граней сапфиров, заставляя те таинственно сверкать. Света хватало. Свечей по нашей беседке был расставлен не один десяток, а среди них стояли блюда с угощениями и валялись разбросанные остатки нашей одежды. Правду говорят, что примирение после ссоры стоит хорошей ссоры, главное суметь ее пережить. Анир, вновь налюбовавшись подарком, повернулась ко мне. «Откуда он у тебя?» «Из той шкатулки с украшениями, которые ты хотел раздарить шлюхам?» «И которые ты полностью забрала у меня, едва их увидела», — уточнил я, вспомнив про сокровище Ундины из подводной пещеры. Саймира возмущенно фыркнула на мои слова «обойдутся», после чего, перевернувшись на живот, внимательно посмотрела мне в глаза, ожидая ответа. Я его нашел в склепах Беренхеля. И в отличие от безделушек из шкатулки, это пусть и слабенький, но защитный артефакт. Правда, он был сильно разряжен, так что я первоначально даже не понял, что мне досталось. Пока идентифицировал, пока нашел тех, кто смог его зарядить. «А что он делает?» Девушка нетерпеливо перебила меня, явно не желая слушать, какие сложности мне пришлось преодолеть, чтобы ее подарок из бесполезного набора стекляшек превратился в нечто функциональное. «Немного. В основном защита от негативных воздействий низшего порядка. Простенький сглаз или малое проклятие он вполне в состоянии отвести». «Красивый», — задумчиво протянула Саймира, размышляя явно о чем-то другом. Откинувшись на спину, она снова принялась любоваться игрой камней, а я попытался устроиться поудобнее и невольно поморщился. Царапины на всю щеку, которыми меня вчера наградила Саймира, давно затянулись, но продолжали немилосердно чесаться. У когтей Анир, как и у многих кошачьих антропоморфов, была такая неприятная особенность. Едва я появился, девушка, забрав букет, залепила мне пощечину от избытка чувств, не сумев полностью втянуть когти. Потом долго, эмоционально и очень сумбурно высказывала мне все, что думает обо мне и моих поступках, что я не имею права поступать так с ней, то появляться, то пропадать и без конца рисковать своей жизнью, пытаясь все проблемы решать в одиночку. Я терпеливо выслушал все, пережидая бурю, а потом закрыл ее рот поцелуями, на которые Саймира начала отвечать, посопротивлявшись и повозмущавшись для порядка. Ну, а потом... Кровавые розы, стоя в вазе на столике посреди беседки, распространяли тонкий терпкий аромат. Соскользнув с меня, Саймира, на ходу одеваясь, уколола свой палец, позволив нескольким каплям крови упасть в воду. На миг задержавшись возле букета, она поинтересовалась у меня: «А правда, что если их поливать свежей кровью, они способны цвести целый год, не увядая?» «Правда. Будешь так делать каждый день, и они еще долго будут пахнуть». Ответив, я нехотя встал, попутно собирая остатки своей одежды. Часть из нее придется либо чинить, либо выкидывать. Все-таки у Саймира весьма острые когти, а не декоративные ноготки, и в порыве страсти мою рубашку она распустила на лоскутки. Я еще размышлял, что мне делать с располосованной тряпкой, еще вчера бывшей вполне новой рубашкой. Гардероб у меня совсем небольшой, и теперь рубашек в нем стало на треть меньше, когда Саймира, подойдя безапелляционно, вырвала ее у меня из рук и запустила в мусорную корзину. Мне она все равно никогда не нравилась, после чего, нагнувшись, достала из-под скамьи несколько свертков. «Держи, я тут кое-что прикупила. Должно подойти». Развернув обертку, увидел черную блестящую ткань, оказавшуюся камзолом, покрытым вышивкой из бисера и горного хрусталя. В следующем пакете оказались штаны, в другом — рубашка, а под скамьей стояли сапоги из черной матовой кожи с металлическими вставками. «Интересно, с чего вдруг такой наряд?» Саймира, принявшись прихорашиваться возле зеркала, выставила перед собой целую батарею баночек. Заметив мои раздумья, со смешком поторопила: «Одевайся уже, и пояснила. «Мне вчера пришло письмо от Саошена. Он просил организовать встречу с тобой и Меджахом. Меджа я предупредила сразу, он будет готов, а когда попыталась найти тебя...» Ее голос дрогнул, но тут же вернул себе небрежную деловитость. «Ты опять куда-то ушел, не предупредив, и на письмо не ответил. Я думала, ты снова куда-то влип». «Прости. Должно быть, вел в тот момент переговоры, а потом забыл. Зато дело с собирателями наконец-то сдвинулось с мертвой точки». Девушка довольно кивнула, но надолго Саймиру сбить с мысли не удалось. Она заставила меня собираться на встречу с Юанти, сказав, что хотела к тому же заглянуть в одну лавку по пути. «Что этот змей хочет? Для чего эта встреча? У нас с ними сейчас нет общих дел. Когда рейд в мире тысячи островов будет готов выдвигаться, водные сообщат нам сами». Саймира, не отвлекаясь от зеркала, быстро ответила: «Не знаю. Мне ничего не говорят. Но что-то произошло, что-то... что поменяло им все планы. Шепчущего я уже не видела давно. Саошен сейчас ведет все дела за него, и он очень уставший. Аху почти не выходит из лазарета, а в самом доме я видела несколько раненых бойцов. Сложно сказать, возможно, змеям где-то надрали задницы, потому что в зале прощания я видела 12 новых траурных лент, и, если я все правильно поняла, то у дома большие неприятности». «Интересно». Я невольно стал размышлять над словами Анир. «Гибель 12 клановых бойцов — это очень серьезно. Небольшой клан подобное и вовсе поставит на грань выживания, если не гибели. Но и для относительно немногочисленного дома змеи это очень чувствительный удар. И сейчас я пытался понять, что это было. Первые удары еще не начавшейся войны домов или змеям досталось где-то еще. Но мест, где могут сложить головы несколько сильных звезд боевиков при поддержке шепчущего, осталось весьма немного, и многоопытный Наг своих бойцов туда бы не отправил. А значит, было что-то еще. Впрочем, сейчас это не столь важно. Меня больше беспокоила эта неожиданная просьба о встрече. Зачем и для чего мы могли понадобиться Саошену? Саймира тем временем, закончив прихорашиваться, подошла ко мне и намазала кремом одной из баночек расцарапанную ею же щеку. Заметила, что я все время тянул руку к лицу. Постоянно отвлекавший зуд почти сразу прошел, а девушка, расправив пару морщинок на моей рубашке, довольно окинула меня взглядом, кивнула каким-то своим мыслям и бодро направилась на выход, заодно и меня таща за собой на буксире. Дом змеи. Знакомый мне уже зал встреч. Небольшие столики, заставленные тарелками и вазочками, мягкие кресла с диванами. Меджех, удобно устроившись в кресле, подвинул к себе поближе один из столиков и сейчас вел борьбу с мясными закусками. Саймира, объевшаяся еще вчера на предложенные угощения, даже не захотела смотреть, а я, неспешно отщипывая от виноградной грозди крупные желтые ягоды, пытался угадать, зачем понадобилась эта встреча. Мы ждали весьма долго. Обычно пунктуальный Саошен где-то задерживался, и один из слуг принес нам его извинения, заодно обновив блюдо с мясными закусками, очищенное меджем. Тот, немало не смущаясь, пододвинул к себе новое и продолжил борьбу уже с ним, заодно налив себе бокал вина. Старому коту оно не повредит. По запаху слышно, он весьма бурно провел вчерашнюю ночь. Наконец дверь в зал встреч отворилась, и в помещение вошел Юанти в сопровождении невысокого нага, похожего на шепчущего, только пониже ростом и с серой чешуей. Внимательно нас оглядев, Саошен выбрал ближайшее из кресел, в которое и уселся, а его спутник остался стоять у него за спиной. «Прошу прощения за задержку. Надеюсь, ожидание не было слишком утомительным». На эти слова Медж невозмутимо буркнул что-то вроде того, что они могли и не торопиться, Он бы еще столько же подождал в компании этих замечательных закусок. Мы же с Саймирой просто молча посмотрели на Саошена в ожидании, когда тот перейдет к цели встречи. «Прежде чем озвучу то, что планирую вам предложить, хочу уточнить. Связан ли кто-нибудь из вас сейчас какими-либо обязательствами с другими домами или кланами, которые могут вам помешать вступить в новый дом?» Вопрос Саошена меня окончательно запутал. Почему и, самое главное, для чего он это спрашивает? Произнесенные им слова – типовой вопрос офицера-рекрутера при приглашении вступить в дом или клан. Но это была крайне бредовая мысль, учитывая, что в дом змеи принимали лишь змеиных родственников. В наших же с Меджем жилах не текло и жалкой крупицы крови чешуйчатых, поэтому вопрос был мне абсолютно непонятен. Я еще размышлял, что ответить, учитывая наш неоднозначный разрыв с родным кланом и необходимость держать подробности в тайне, когда более решительный Медж ответил за нас двоих. «Мы свободные воины без гербов и знамен. И кроме доброй памяти и уважения перед проводниками хаоса, нашим бывшим кланом, долгов у меня ни перед кем нет». Да, зная, что тирана теперь фигура шепчущего, и так просто сбросить ее с доски тот вряд ли позволит, я понимал, что шансов вернуться назад у нас ничтожно мало, а потому лишь коротко добавил от себя. «Присоединяюсь». А потом уточнил, к чему был этот вопрос. Саошен довольно кивнул каким-то своим мыслям и, посмотрев на нас с Меджем, торжественно произнес: «Вам выпал редкий шанс. Как всем хорошо известно, наш дом существует для тех, в ком течет кровь Великой Матери или ее детей. Но в исключительных случаях мы принимаем в свою семью и тех, кто является ее созданием лишь по духу. Я предлагаю вам двоим вступить в дом змеи». Я недоуменно уставился на Саошена, пытаясь понять, действительно ли я услышал то, что услышал, а в тишине зала тонко звякнул бокал с задетый дернувшимся меджехом. «Скоро парад миров и неизбежная война домов за территории и влияние. Для нашего дома это отличная возможность быстрее восстановить свои позиции и занять подобающее ему место, место великого дома». Произнося эти слова, Саошен преобразился. Куда-то делась тяжелая усталость, выпрямилась спина, глаза загорелись. Мгновение торжественной тишины, и змей небрежно откинулся на спинку кресла, сложив когтистые пальцы домиком. «Сейчас мы находимся в завершающей стадии переговоров с домом летящих. Идет окончательное согласование размера платы за наше участие в войне на их стороне и полномасштабную поддержку. Наш дом богат, обладает немалым опытом и политическим весом, имеет лучшую разведку в игре. Про производство зелий можно и вовсе не напоминать. И кроме всего перечисленного, как будущие союзники, мы обязались выставить 6 полностью укомплектованных звезд, которые вместе с владыкой нашего дома будут осуществлять поддержку летунов во время войны». Небрежный жест рукой, подчеркивающий, что это не так уж и много. У серьезных домов и кланов и в самом деле боевиков в разы больше. Только вот я сомневался, что у змей дела обстоят так же. Их дом, хоть и древний, долго был на грани исчезновения и лишь недавно вернул себе знамя, позволяющее принимать новых членов. Я, насколько мог, следил за общей ситуацией. Они активно вербовали игроков средних рангов, как, впрочем, и другие крупные кланы в преддверии войны, но скольких можно привлечь за пару малых циклов? Ведь нужны не какие-нибудь сборщики или копатели, привыкшие добывать ресурсы под присмотром охраны, а воины, знающие, с какой стороны браться за активатор. Саошен меж тем продолжал: «Парад миров – очень важный момент, определяющий расклад сил на ближайшие полвека. Скажу откровенно, если дом змеи не проявит себя должным образом в этой гонке за территорией, то восстанавливаться будет заметно медленнее. А его возможности до следующего фестиваля будут несколько ограничены. В этой ситуации каждый опытный и надежный боец, которыми вы себя уже показали, многое значит для нашего дома. Те, кто решат поддержать нас на этом ответственном этапе, навсегда заслужат благодарность и особое расположение дома. Многочисленная пауза не затянулась. Офицер клана, подавшись к нам, перешел к конкретным вопросам. «Дом змеи будет представлять летунам своих бойцов уже через 3 дня». Я решил, что в сложившейся ситуации вполне допустимо дать шанс проявить себя талантливым игрокам и иных рас, позволить им доказать, что если не по крови, то по духу они тоже суть творения Великой Матери. Поэтому мы нанимаем бойцов для представления наших интересов в грядущем переделе мира, временно принимая их в клан. Спокойный голос змеи звучал ровно и... обыденно. Да это и было обыкновенным делом для мира игры вербовка наемников. Я предлагаю контракт сроком на 5 лет. 1,5 стандартных ставки наемника соответствующего уровня, материальное обеспечение, в случае ранений медицинское обслуживание до полного выздоровления за наш счет, статус члена дома, а это значит наша защита и поддержка. Вы сможете пользоваться всеми помещениями кланового дома, доступными для рядовых членов. И поверьте, нам есть чем гордиться. 1 регенерационный зал, улучшенный по максимуму, чего стоит. Да и зимний сад, способный помочь очистить разум и душу, будет не лишним бойцам вроде вас. Ю-Анти бросил на меня острый взгляд, но прерываться и развивать тему не стал. Кроме того, в конце каждого малого цикла будет выдаваться малый клановый набор зелий, собрать который по лавкам, короткий смешок, не так-то просто. Но и главное, если вы себя хорошо проявите, покажете свою преданность дому, то получите право вступить в него на постоянной основе, озвучил основную награду змей. В любом случае, вы навсегда заслужите благодарность дома, 15% скидку в наших алхимических лавках и право доступа на закрытый аукцион редких зелий клана. В комнате повисла тишина. Видя наши задумчивые лица, Саошен, довольный произведенным эффектом, потянулся к столику и налил себе бодрящего напитка, давая время переварить услышанное. Он явно ожидал немедленного согласия, но у меня его предложение радости не вызывало. Мне не хотелось опять становиться чьей-то пешкой в большой игре, снова ходить по чужому приказу, убивать, кого велят, сжигать то, что укажут. Мне в мою бытность наемником подобного мрака хватило с избытком. И ввязываться снова во все это я больше не хотел. Пока у меня и в одиночку с компанией друзей все неплохо выходит. Да и с Аймири я обещал не рисковать понапрасну. А тут придется лезть в самую гущу крысиной свары. Заметив отсутствие энтузиазма с нашей с Меджехом стороны, Саошен призвал книгу и выложил на стол 2 серебряные карты. Чтобы помочь вам принять решение и продемонстрировать, насколько внимателен наш дом к своим членам и каким благодарным он бывает к тем, кто верно служит ему, особенно в тяжелые времена, в качестве премии и первого дара вам достанутся эти карты. Размышляя над сказанным, а вернее над тем, как бы получше отказаться, я ради интереса пододвинул к себе поближе возможный дар клана мне — медальон Хранителя Ночи. На черной бархатной подушке лежала тонкая серебристая цепочка с кулоном в виде крупного белоснежного камня, отливающего перламутром. Оправа тонкими коготками обнимала камень, делая его похожим на луну, запутавшуюся в ветвях. Вчитываясь в свойства карты, медальон хранителя ночи входит в комплект карт хранителя ночи. Защищает от физического оглушения и обостряет слух хозяина на 10%. Усиливает свойства всех вещей из этого комплекта на 5%. Если надетых вещей больше 4, позволяет призывать союзника в виде филина-разведчика. 8 предметов делают доступным призыв волка, 12 – ядовитой змеи. Полный комплект открывает возможность призыва рыси. Интересно. Карта явно подобрана под меня. Скорее всего, Нак ее специально приобрел через своих людей, зная мой интерес к картам из этого комплекта. Я еще с любопытством рассматривал подготовленные для меня, когда Мэтч, повернувшись, показал предложенные ему золотые когти Шангрилла, оружие для бойца ближнего боя на обе руки. 3 острых слегка загнутых клинка в свойствах острота, сила, скорость и, крайне редкое, масштабируемый предмет. Если саморазвитие хоть и не часто, но встречается, то про самостоятельно усиливающееся за счет части эмбиента оружие я раньше только слышал, да и то подозревал, что это байки. Далеко не дешевка, да и срок отката минимальный – сутки. Глядя на восторженный блеск в глазах моего друга, я понял, что и здесь змеи все подобрали с умом. Хитро, в этом им не откажешь, все рассчитали точно. Ну да никто и не сомневается в способностях их разведки и аналитиков. Я неодобрительно покачал головой. Вроде бы и проявили заботу, подобрав наиболее подходящие карты, но подобное давление лишь усиливало внутренний протест. Или я предвзят и просто ищу к чему придраться? Приняв мое выражение чувств за намерение отказаться, Саошен спокойно заговорил, только вот почему-то в размеренных словах слышалось ядовитое шипение. «Прежде чем вы озвучите свое решение, хочу напомнить, дом змеи в этот важный для него момент не забудет ничего, ни помощи друга, ни отказа врага, и воздаст каждому соответствующее». Юанти обернулся к все это время беззвучно стоявшему за его спиной Нагу и сделал тому знак рукой. «Чтобы вы могли как следует оценить возможности нашего клана, Найш покажет вам общее помещение дома. У вас будет время все спокойно обдумать и принять, многозначительный взгляд, решение». «Наглая лысая обезьяна!» Саошен устало откинулся на спинку кресла и потянулся за очередным пузырьком. Действие предыдущего крайне неудачно закончилось прямо посреди встречи. «Нет, нельзя. Надо хоть немного поспать. И так уже выпито гораздо больше допустимого. А даже у самых элитных зелий бодрости крайне неприятные последствия при злоупотреблении. Нет, ну надо же, 14-й уровень и уже воротит нос от предложения могущественного дома, пусть и не очень многочисленного пока. В одиночку в игре не выжить. Ему же повезло попасть в поле зрения хозяина, послужив наживкой для той выскочки тираны. И вместо того, чтобы слушаться и старательно исполнять указания в надежде пригодиться в дальнейшем, он на Беренхеле пытался качать права и даже простую задачу втереться в доверие искателям, чтобы спокойно спуститься в склепы, провалил. И Саошену пришлось срочно организовывать его спасение. Как же он раздражает! Даже заставил сорваться, опустившись до прямых угроз. Но тут Юанти встряхнул головой и глубоко вздохнул. Это раздражение, явно побочное действие зелий. Нельзя позволять ему туманить себе разум. Нужно здраво оценить новый расклад. Если они согласятся, придется уделить им особое внимание, проконтролировать их. Это привычное дело, есть кому поручить. Дальше, если эти двое наемников не переживут войну, кошка, талантливый и на данном этапе весьма полезный дому торговец, однозначно расстроится, но зато ей некуда будет идти, и останется только старательно заботиться об интересах дома. Здесь тоже решаемо. Планирование привычно затянуло мысли, заставив отвлечься от источника раздражения. Все-таки здравая мысль была оставить как можно больше проверенных лично хозяинов членов дома в своем распоряжении, а новых еще не одобренных кандидатов отдать летунам. И если новобранцы окажутся полезными и устроят шепчущего, их всегда можно будет оставить в клане на постоянной основе. Медж с удовольствием рассматривал золотистые боевые когти, надетые на обе лапы. У его ног лежала металлическая стружка и обломки тяжелой булавы, на которой тигролют испытывал свое новое приобретение. Старый кот, которому случившееся нравилось не больше моего, удивлял способностью быстро принимать сложившуюся ситуацию и получать удовольствие, несмотря на проблемы. Мне бы так. Я в очередной раз тяжело вздохнул. «Рен, ну а что нам еще остается?» С Меджеха на миг слетел этот его вечный образ не особо далекого, легкомысленного вояки, и меня придавило серьезностью взгляда. «Ты же знаешь злопамятность змей, а становиться врагом шепчущего даже из-за такого я точно не хочу. Слишком уж у его врагов короткая и, как правило, насыщенная на разные неприятности жизнь». Друг пожал плечами, со вздохом снял когти и закрепил их на поясе. «К тому же условия нам предложили достойные, да и наша девочка постаралась», — благодарный кивок Саймире, все еще придирчиво изучавший доработанный, но пока не подписанный нами контракт. «Мы за треть от подобного в клинках Ариндейла на щит города брали, да месяцами из лесов не вылазили, гоняясь за повстанцами разными. А вспомни Хамву, когда мы 3 месяца сидели в болотах по уши в грязи, и тамошние комары, по размерам не уступавшие воробьям, не давали лишний раз нос наружу высунуть. Я потом полцикла не мог нормально спать, все мерещилось их поганое зудение». Медж уселся на стул задом наперед и стал загибать пальцы. «Тут же нормальная оплата, лечение, полная компенсация утраченного в боях снаряжения и возможность приобретать для себя любые зелья по внутренней цене дома, да еще и бесплатный комплект достаточно редких и качественных эликсиров в конце каждого цикла. Забавно. Другие подобному предложению бы обрадовались, зубами вцепились в выпавший шанс, как, впрочем, и мы ранее. Да если я скажу нашим бывшим друзьям из клинков о подобных условиях, они удавятся от зависти!» Кот криво усмехнулся. Я хмуро посмотрел на него. «А тебя не смущает, что, вполне возможно, нам придется с ними воевать?» Общение с хозяином дома чаш имеет свое преимущество, так же, как и право задавать ему один вопрос в цикл. Дом ящеров перекупил почти все дома наемников. Одно дело мятежи аристократов в примитивных мирах подавлять, да в междоусобных войнах участвовать, другое — война домов. Не с обычными солдатами, с игроками дело иметь будем. Эти мои слова заставили Меджа нахмуриться и на время замолчать, после чего тот пренебрежительно махнул лапой. «С этим ничего не поделаешь. Такая у наемников доля. Сегодня друзья, завтра противники. Главное, врагами не стать. А с игроками в игре надо всегда быть готовыми дело иметь. Просто теперь будем сталкиваться с ними чаще. Да, могут убить. А может, и сумеем выжить. Но вот иметь врага в виде шепчущего — это уже приговор, причем почти гарантирующий мучительную и крайне болезненную смерть. А ты что скажешь?» Я посмотрел на Саймиру, И та, отвлекшись от договора, уткнулась лбом мне в плечо. «Я не знаю. Я ничего не знаю. С одной стороны, я боюсь за вас. Вы снова будете с Мэджем рисковать собой, каждый день ходить под смертью, а с другой — это игра хаоса. Здесь убивают направо и налево. А в любой войне больше всего достается нейтралам. Их бьют обе враждующие стороны. Да и мы уже перестали быть нейтралами». Сай отвела взгляд, понимая, что ее работа на змее неизбежно привязывала нас всех к ним. И я ободряюще погладил ее по спине. С шепчущим мы связались гораздо раньше. Нак — опытный полководец, переживший не одну войну, но, с другой стороны, те 12 погибших, отправившихся с ним, тоже так думали. В итоге и страшно согласиться, и страшно отказаться. С одной стороны, война, с другой — шепчущий, который не простит нам отказа и начнет мстить. Я не знаю, что сказать. Прости меня. Теперь мой черед. Уже мне надо подумать. Я прикрыл глаза. Слишком важное решение мне предстоит принять, от которого будет зависеть не только моя жизнь. Только вот почему-то перед глазами у меня так и стоит картина, как массивный револьвер из палатки-гадалки с гравировкой в виде змеи на рукояти холодит висок.